Но ведь это почему-то нельзя. Это не полагается. Так не поступают. Нельзя, видите ли, запугивать больного. Ему надо лгать, полагаясь на тех, кто опасается не столько за больного, сколько сам за себя, как этот Уорд. Так и не зайдя к своему Невиллу, Устименко отправился на рейсовый катер и вечером уже был на светлом, сидел в салоне Каперанга Степанова, мазал маслом булку, пил крепкий, хорошо заваренный чай и рассказывал Родиону Мефодьевичу историю своих препирательств с Уордом, рассказывал про Лайонелла Ричарда Чарльза Гея, пятого графа Невилла, про пулю у корня легкого и про все то, что угрожает мальчику с сердцем начинающего льва. «Вы понимаете, Родион Мефодьевич, — говорил Володя, — это, разумеется, не так просто, конечно, но сама история с беспомощностью перед лицом аккуратной перестраховки выводит меня из необходимого равновесия. Я просто растерялся. Говорить с этим Уордом, как об стенку горохом. Все иначе, чем у нас. На выворот, что ли?» «Да, на выворот», — задумчиво согласился Степанов. «Это точно. На выворот. Ты, Амираджиби, любишь сгущать краски». Попозже, когда Володя принял душ, побрился и натянул свежую хрустящую пижаму Родиона Мефодьевича, пришел вдруг в гости капитан Александра Пушкина. «Хотел захватить бутылочку бренди», — сказал он, здороваясь, — «но у меня железный старпом мой Петраковский. У нас с ним немножко, правда, распределены обязанности. Я добряк и душа парень, рубаха, одним словом, а он рачитель, он скупой. Мы так с ним решили, потому что иначе все мое судно пошло бы прахом. Так он мой Жорж Егор Семенович не дал. Он заявил, что когда приходят гости, то честь им и место, а когда на вынос, он не даст. Он, видите ли, не может обеспечить всех, куда я хожу в гости, потому что я слишком часто хожу в эти разные гости. Мне удалось украсть у себя в каюте только этот джин, и то, когда Жоржик зазевался. Он у меня тиран, но немножко ротозей, чуть-чуть. Это меня и спасает». «А может, мы, братцы, водочки выпьем?» — спросил Родион Мефодьевич. «У меня есть с похода накоплено, и консервишки какие-то есть. Сейчас распорядимся, будет у нас гвардейский порядок». В салоне было тепло, сухо, уютно. За отдраенными иллюминаторами посвистывал сырой ветер, визгливо орали чайки, с пирса доносились размеренные звуки вальса. Там, несмотря на непогоду, танцевали матросы. «Занятно воюем», — чему-то улыбаясь и расставляя на столе стопки, сказал Степанов. «В море всякого навидаешься, а тут вдруг старинный вальс». «Это на сопках?» — спросил Амираджиби. Он слегка дирижировал одной рукой, потом, когда музыка кончилась, вздохнул и сказал: «Красиво». «И почему это именно моряки, Родион, больше всех других любят вальс?» «Потому, наверное, что разлука любовь бережет, думая о чем-то своем, и отвечая этому своему», — сказал Степанов, но тотчас же смутился и попросил гостей к столу. «Прошу к столу», — сказал он тем же голосом, которым говорил эти слова много лет в кают-компаниях своих кораблей, и от степановского приглашения Володя сделалось еще уютнее. Амираджиби улыбнулся. «Когда я сделал предложение своей жене, — сказал он Устименко, — своей нынешней супруге, то в числе прочих аргументов, не слишком убедительных, выдвинул один решивший исход моей пламенной, темпераментной, но отнюдь не искусной речи. Я сказал: Тасечка, дорогая Тасечка, она у меня русская, Анастасия Васильевна. Тасечка! — воскликнул я и вручил ей теплую полураздавленную грушу Дюшес. Эта груша нагрелась у меня в кармане до температуры плавления металла. «Тасечка!» — произнес я. «Мы, моряки, всегда тоскуем по нашим женам, потому что подолгу их не видим. Мы сходим с ума от любви, потому что не знаем, что такое будни брака. Мы знаем только праздники. Ты улавливаешь мою мысль, Родион?»